Глава 21. Первым я решил осмотреть рудник, который передал мне императорский род из своих владений. Он находился довольно далеко, на северо-западе страны, в паре километров от берегов Карского моря. На кровавом, который двигался на максимальной скорости, я смог добраться туда за полчаса. Рудник я сразу заметил. Точнее, небольшой шахтерский город, который был построен впритык к небольшой горе. Среди снежной местности сильно выделялся пятачок, на котором царила весна. Императорский род не пожалел климатического артефакта для своих работников. Городок был окружен высокой каменной стеной и мог постоять за себя. Только вот сейчас он был абсолютно пуст. Люди, которые раньше тут жили, переехали на новые места. Мне предстояло самому найти работников для рудника, но я уже отдал соответствующие приказы Марго и Амине. Они занялись этим делом. Я спустился вниз, прямо к подножию горы, где виднелась высокая арка. Это и есть рудник. Мы с Кровавым влетели внутрь, и я увидел глубокую шахту, уходившую в темноту. Тут же виднелись рельсы, а рядом стояли вагонетки. Императрица щедро оставила мне все техническое оснащение рудника и климатический артефакт в придачу. А вот со вторым рудником, который раньше контролировался Кудровым и другими аристократами, все обстояло не так оптимистично. Уверен, там мне придется с нуля закупать все оборудование. Мы с Кровавым полетели вглубь рудника. Шахта пролегала на несколько сотен метров, и вскоре рельсы закончились. Мы оказались в просторной пещере, чьи стены слабо мерцали голубоватым светом. Я подлетел к ближайшей стене и потрогал ее рукой. Да, именно отсюда добывались камни силы. Что любопытно, каждый рудник изнутри был заполнен сильной аномалией, которая портила всю технику. Поэтому приходилось использовать работников с обычными инструментами, вроде кирок. Ими и долбили стены, выискивая гладкие камушки. Я достал гримуар и открыл его. С его страницы вылетел ритуальный круг, который ярко вспыхнул под сводом пещеры. От него разлилась мощная волна энергии. Я увидел, как все стены вокруг меня засияли еще более ярко. «Отлично», — пробормотал я, не сдерживая улыбки. В книге знаний я нашел невероятно важную информацию, которая касалась рудников с камнями силы, точнее, их градации. Существует несколько уровней качества рудника. Самое низкое качество у рудников, которые уже почти выработаны. Далее идет среднее качество. Рудники достаточно выработаны, но еще сотни лет могут давать камни силы. Следом идут рудники высокого качества, где плотность камней силы крайне высока. Но бывают рудники с еще более высоким качеством. Если переводить с этернского на наш язык, то их можно назвать высшими рудниками. Они известны тем, что помимо камней силы, в них можно встретить еще один интересный минерал. Почему-то я решил не передавать себе название этого минерала, который вычитал из книги знаний. Наверное, оно слишком сложное и непонятное. Поэтому пусть это будет высший камень силы. Как можно догадаться из названия, высшие камни силы полезны для высших магов. Они не только помогают восполнять энергию, но и по сути являются одним из немногих ингредиентов, позволяющих высшим магам развиваться. Высших рудников даже на Аэтерне было очень мало. Для их появления требуется крайне высокая плотность энергии и сотни лет эволюции. Ближе к концу своего существования маги Аэтерна нашли способ превращать рудники высокого качества в высшие рудники. Только вот к тому времени многие рудники с камнями силы были почти выработаны. Поэтому это знание не особо помогло магам Аэтерна. Но у нас другая ситуация. На Земле магия появилась всего 1000 лет назад, а первые рудники были обнаружены 600 лет назад, что весьма небольшой срок для магического рудника. К слову, сам процесс поиска рудников силы весьма непрост. На них в основном натыкаются случайно во время изучения местности, ведь из-за аномалии их невозможно обнаружить с помощью магии. поэтому новые рудники иногда находят и по сей день. Этот же рудник, который мне передал императорский род, был обнаружен всего лишь 200 лет назад. Его еще 100 лет можно разрабатывать, особо не опасаясь снижения качества. Посмеиваясь, я полетел наружу. У меня были опасения, что из-за слабого фона энергии на Земле рудники могут быть весьма слабыми, но мои опасения не оправдались. С помощью ритуала я убедился, что мой новый рудник обладает высоким качеством. И в скором времени я проведу тут несколько ритуалов, которые сделают его высшим. И тогда у меня будет монополия на высшие камни силы. А любая монополия – это очень и очень выгодно. Любой высший рудник способен генерировать огромную прибыль. У меня таких будет как минимум 2. Насчет третьего, который в Африке, я все же немного сомневаюсь. Будет обидно, если я модернизирую его с помощью ритуалов, а потом этот рудник отобьет армия японского протектората. Поэтому в моих планах обменять рудник в Африке на какой-нибудь из рудников в империи, разумеется, с моей доплатой. Кстати, перспективы не кончаются на одних продажах высших камней силы. Я ведь смогу провести ритуалы и в других рудниках, получая за это немыслимые выгоды. Но этим я буду заниматься позже, когда накоплю достаточно сил, чтобы отразить любую атаку. После возвращения в замок я связался с Бориславом. Тот открыл портал на парковке замка, и я переместился в его подземное сооружение. В глаза сразу же бросилась новая усеченная пирамида. Она отличалась от других тем, что была серой, как и моя глыба. Борислав довольно кивнул мне и указал на пирамиду. «Можешь сам посмотреть. Мы идеально подобрали габариты под твой массив». Я с интересом поднялся по лестнице пирамиды и увидел на верхней площадке дыру. Пирамида была полой изнутри. «Только будь осторожен», — попросил Борислав, приземлившись рядом. «Видишь внизу красный круг? Положи свой массив туда и только после этого увеличивай его». Я левитацией опустил глыбу в круг, а затем отдал мысленный приказ. Массив довольно быстро вырос и заполнил внутреннюю часть пирамиды. Теперь верхняя часть глыбы заменяла площадку усеченной пирамиды. «Держи», — Борислав протянул мне металлическую маску. Я с любопытством взял ее. «Это высший артефакт», — пояснил алхимик. «Он поможет тебе скрыть свою природу даже от высших магов 4-го шага». «Не против, если я сперва проверю ее?» — взглянул я на Борислава. «Конечно», — кивнул он. Я провел парочку идентификационных ритуалов, но не смог ничего узнать. Этот артефакт был слишком высокого качества. Единственное, в чем я был уверен, он не опасен для меня. Рискнув, я все же приложил ее к лицу и ощутил, как моя аура резко изменилась. Также мои габариты слегка трансформировались, я стал чуть шире и выше. Теперь казалось, что я являюсь обычным метаморфом. «Отлично», — кивнул Борислав. «Даже я, если не заподозрю тебя и не постараюсь, не смогу прорваться через эту маскировку. Что ж, скоро прибудут первые гости. Это 2 высших мага, как ты уже, наверное, догадался. Затем займемся твоим стариком». «Договорились», — улыбнулся я. «За ингредиенты аспекта времени, которые Борислав передал мне, я обещал ему омолодить 2 стариков, причем тех, которых он сам выберет без моего согласования. Когда Борислав позвонил мне, я попросил его также за компанию омолодить и моего старика, то есть чудака. Разумеется, Борислав согласился. Вскоре в пещере открылся новый портал, из него вышли 2 старца. Один был арабом, второй темнокожим, явно высший маг из Африки. Они начали о чем-то говорить с Бориславом, причем оба выглядели крайне нетерпеливыми. Я припомнил всех высших магов, о которых знаю. Есть на моем ноутбуке отдельный файл с ними. Если я не ошибаюсь, то эти 2 высшие целители. Разговора я не слышал, маги скрыли его с помощью магии. Я стоял на вершине пирамиды, играя роль обычного стражника. Араб взлетел первым. Он приземлился прямо на площадку и посмотрел на Борислава, спросив что-то на японском. Тот кивнул и ответил, а я активировал массив. Араба тут же затянула внутрь, где начался процесс омоложения. Темнокожий вновь что-то спросил у Борислава. На этот раз он говорил на совершенно другом языке. Борислав ответил ему, и они начали разговор на этот раз, не скрывая свою беседу. «Эх, поскорее бы мне стать высшим. На этом ранге происходит полная трансформация тела, в том числе и мозга. Высшему магу не составит особого труда выучить новый язык. Для этого лишь нужно приложить немного усилий. К слову, любому одаренному в целом легче изучить новый язык, чем немагу. Даже сейчас, на ранге старшего магистра, при должном желании, я довольно быстро смогу освоить любой язык. Но у меня сейчас нет на это времени, а выделять для этого клона я не хочу. Тем более необходимости в этом тоже нет». Вскоре араб закончил свое омоложение и вышел из массива. Выглядел он при этом крайне взбудораженным и с явным удовольствием ощупывал свое чуть помолодевшее лицо. «Думаю, это третий шаг. Я уже научился отличать их по тому возрасту, что они скидывают в массиве». Следом в массив погрузился и темнокожий маг. Я в это время уже связался с клоном, и тот связался с чудаком. Скоро придет очередь и этого старика. Темнокожий был более сдержанным, чем араб, но тоже радовался после омоложения. Правда, по внешности я не совсем понял, сколько он в итоге скинул. Может, лет 20, а может и все 40. Думаю, что он тоже третий шаг. После того, как мы с Бориславом остались вдвоем, он кивнул мне. «Зови своего». Прикрыв глаза, я передал команду клону. Портал, через который я переместился в это место, все еще был открыт, и через него же переместился мелкий старикашка. Он с любопытством огляделся и уставился на Борислава, прищурившись. «Я тебя знаю», — вдруг заявил Борислав. «Это же ты, Виктор?» «Я не Виктор», — проворчал старик. «Хотя да, я Виктор». Он кивнул и более внимательно вгляделся в алхимика. «А ты тот старикан. Почему ты еще жив? Я помню тебя, когда был совсем молодым, а ты не изменился». Борислав не ответил, бросив короткий взгляд на меня. Чудак тоже посмотрел на меня и приподнял брови. «А ты что тут делаешь, мелкий?» Я вздохнул и снял маску. «Ну как он смог увидеть меня? Что это за монстр сенсорики такой?» «Интересного ты себе союзника нашел, Руслан», — заметил Борислав. Старик вдруг прищурился. «Ты перерожденный», — махнул он в мою сторону. «А ты совсем не изменился с тех пор, как я тебя помню». Чудак ткнул пальцем в Борислава. «Вы ведь знакомы, да? Еще с тех пор, когда этот, он снова указал на меня, проживал свою первую жизнь». «Твое чутье, как всегда, феноменально», — покачал головой Борислав. «Жаль, что ты не захотел пойти за мной». Чудак что-то проворчал и вновь начал осматриваться, но на этот раз он выцеплял глазами пирамиды, а не людей. «Ну и как вы собираетесь меня омолодить?» — спросил он. «Подлетай сюда», — махнул я рукой. Старик не стал подлетать, а пешочком прошелся до пирамиды и поднялся. Нам пришлось минут 10 ждать его. В итоге он, как и все остальные, пропал внутри глыбы. «Я приметил Виктора еще когда он был мастером», — заговорил Борислав. «В нем был сильный потенциал». «Он алхимик?» — спросил я. «Да», — кивнул Борислав. «Во всяком случае, раньше был им. Сейчас я от него совершенно не чувствую энергии моего аспекта». «Говорят, он отринул аспект», — пояснил я, «и пользуется лишь нейтральной энергией». «Это интересно». Борислав погладил свою бороду и хитро прищурился. Я сразу понял, о чем он думает. «Скоро я буду требовать у тебя плату за каждого высшего мага, которого ты переманиваешь у меня», — проворчал я. «Сперва Вася, теперь вот к чудаку присматриваешься». «Ну а что поделать?» — развел руками Борислав. «Ты не можешь им дать того, что могу дать я. Они желают развиваться, а не сидеть в замке старшего магистра». Я с усмешкой покачал головой. На самом деле я совершенно не злился на Борислава. Тот же Вася не стал бы жить просто так в моем замке. Он бы улетел дальше путешествовать. Но теперь я знаю, что он будет у Борислава, и при желании смогу с ним быстро связаться. То же самое, скорее всего, будет и с чудаком. Правда, я сомневался, что этот мелкий старик согласится на условия Борислава. Но даже если он пойдет к нему работать после выполнения своей части сделки, это только к лучшему. Не нужно будет искать его потом. Усиления Борислава я не боялся. Его интересы сейчас сосредоточены в основном на японском протекторате, частично в Африке и, может быть, в Арабии. В империю он уже давно не лезет, и вряд ли мы будем друг другу мешать. «Ты слышал про проклинателя, который отравил мой город?» — спросил я. «Да, конечно», — кивнул Борислав. «Ты сможешь его найти?» — прямо спросил я. «Нет», — покачал он головой. «Не забывай, я алхимик, а не ищейка». «У тебя есть собственный орден убийц», — заметил я. «Если хочешь, можешь разместить свой заказ», — пожал плечами Борислав. «Я тебе с этим помогу. Размещу заказ на поиск высшего проклинателя и предложу достойную плату. Возможно, кто-то из верхушки ордена решит взяться за это задание. Ты же мне возместишь награду омоложенными стариками». Я чуть подумал и поинтересовался. «Сколько примерно по времени может занять поиск проклинателя?» «Не знаю», — покачал головой Борислав. «Возможно, его и вовсе не найдут. Тем более, если он скрылся где-то у индейцев на американском континенте. Там у моего ордена очень слабое присутствие, и будет сложно его найти». Я задумчиво кивнул и задал следующий вопрос. «Как считаешь, смогут ли охотники японского протектората найти проклинателя?» Борислав внимательно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Да, думаю, они на это способны. Но у них сейчас столько проблем, что ты должен предложить им крайне высокую цену, чтобы они согласились. Скажем, если один из высших японских магов, который напал на мой замок, был не убит, а взят в плен, сможет ли он стать достаточной ценой?» Некоторое время Борислав обдумывал это, а затем кивнул. «Думаю, да. Какой у него шаг, если первый японцы просто найдут проклинателя и укажут его местоположение? А если четвертый, они притащат его тебе на блюдечке?» — усмехнулся он. В это время массив закончил свою работу, из глыбы вылез старикан. «Ты совсем не изменился», — заметил я, глядя на него. «Ну так всего лишь 20 лет же», — проворчал он. Чудак похрустел косточками и радостно рассмеялся. «Я чувствую, что моя жизненная энергия вернулась». Он взлетел. «Прекрасно, мне так легко летать». «Неужели ты был настолько стар, что тебе было тяжело летать?» — удивился я. «Конечно», — кивнул он. «Я уже был одной ногой в могиле. Впрочем, и сейчас я далеко от нее не ушел». Старик посмотрел на Борислава. «Скажи, ты ведь на пятом шаге?» «Да», — спокойно ответил он, — «после того, как ты выполнишь свою часть сделки у Юсупова, можешь приходить ко мне». Борислав усмехнулся. «Поработаешь немного и получишь парочку советов от меня. Это поможет тебе, я уверен». «Да пошел ты!» — отмахнулся старик и полетел к порталу. «Я сам как-нибудь справлюсь». Он исчез в портале. Лицо Борислава вытянулось от удивления, и я не сдержал смех. «Это было неожиданно», — признался он. «Не зря же его чудаком называют». Отозвался я и тоже направился к порталу. «Кстати, я остановился и порылся в карманах. Вот, держи». Я передал Бориславу звякнувший мешочек. Он открыл его и достал монетку. На одной стороне было отчеканено старческое лицо, а на другой — морщины. Там даже поверхность у монеты была морщинистая. «И что это?» — спросил алхимик. «Новая валюта», — пояснил я, — «называется дед. За одного деда можно пройти одно омоложение». «Ты сейчас серьезно?» — Борислав с сомнением посмотрел на меня. «Забавно же», — я улыбнулся. «Это мой клон придумал, а мне идея понравилась». «Ну ладно, как скажешь», — Борислав убрал монету в мешочек. «Пусть деды расплачиваются дедами. Что тут такого?» Посмеиваясь, я подошел к порталу, но, вспомнив кое-что, остановился и спросил. «Ты уже начал составлять список желающих омолодиться?» «Да», — ответил он. «Скоро я отправлю его тебе на согласование. Если к тебе обратится Джан Хуэй из Китайской империи, то отклони ее запрос», — потребовал я. «Она одна из первых, кого я включил в список», — приподнял брови Борислав. «Она ведь высший целитель третьего шага». «Отклони ее», — повторил я. «Ты уверен?» — уточнил он. «Да», — кивнул я. Борислав поморщился. Все же его роль несла не только выгоду. Одно дело помогать высшим магам в столь важном деле, как продление жизни. Тут любой волей-неволей будет благодарен. Но другое дело отказывать высшему магу в такой услуге. Та же Джан Хуэй явно будет оскорблена и затаит обиду. Но эту деталь мы обговорили заранее. Каждый кандидат, которого Борислав захочет омолодить через мой массив, будет проходить через мое согласование. Перед тем, как войти в портал, я сказал: «Можешь передать ей, что цена ее омоложения — тот самый щит, который она получила, помогая в исцелении города». Усмехнувшись, я зашел в портал.